Эпилог. Подполковник Шевченко, выпроводив молодых парней, уселся в свое кресло. Заметно нервничая, он переваривал полученную информацию. Снова «Гамма-3» напомнила о себе. Он знал, когда-нибудь это случится снова. Он снова вспомнил последние часы, проведенные в комплексе генетических лабораторий. Прошло более 30 лет, но Шевченко был уверен, безопаснее там не стало. В его возрасте было опасно лезть туда снова. Сноровка не та, да и физические возможности стали значительно хуже. Нервно постукивая костлявыми пальцами по низкому деревянному столику, Андрей Анатольевич взвешивал все «за» и «против». В конце концов, он встал, подошел к стоящему в углу стальному сейфу, набрал нужную комбинацию цифр и распахнул толстую дверь. Покопавшись внутри, он извлек оттуда несколько толстых папок. На каждой из них стояла красная печать с грифом секретности особой важности. Сдув с каждой папки густую пыль, он начал перебирать их, тихо бормоча попадающиеся названия. «Сияние», «БП-2», «Лямбда». Одно из них заставило его вздрогнуть. «Проект «Белый ветер».» Шевченко пробормотал что-то еще, когда вдруг услышал шум и почти сразу же понял. Входную дверь у ПШ-3 только что взломали. Майор Доронин замыкал длинную цепочку тех, кто покидал военный научно-исследовательский центр «Астра-1». Из бункера номер 15 удалось вывести 58 человек, включая стариков, женщин и детей. Наскоро собрав все самое необходимое, люди, выполняя последний приказ майора, покинули свое пристанище. Разведчики Доронина, несмотря на подстерегающие в туннелях опасности, все-таки нашли безопасный путь для эвакуации. Но даже следуя по техническим туннелям, где уже поработали группы спустившихся наемников, люди не раз подвергались нападению червей и крыс. «Лейтенант! Сергей! Все, туннели пусты, я последний!» «Есть, товарищ майор! Разрешите провести короткий инструктаж?» «Разрешаю!» Лейтенант принялся объяснять правила поведения. Людям, всего за несколько дней пережившим столько же, сколько за последние 30 лет, не терпелось поскорее выбраться наружу. Каждый знал, их дедушки и бабушки более полувека назад, подчиняясь приказу товарища Сталина, спустились под землю. Но обратно так никто и не поднялся. Таков был приказ. И они все это время жили под землей на глубине почти в 200 метров. Это был их дом, их жизнь. Теперь они покидали свой дом, расставались со старой жизнью. Что ждало их там, наверху? Новая жизнь. Доронин выбрался из шахты первым. Здесь было холодно и темно. «Зима, наверное», — восторженно пробормотал майор. «Зима! Всегда хотел ее увидеть». Следом за ним выбрался разведчик, затем еще один. Один за другим они поднимались на поверхность. Дошла очередь до детей и женщин. Когда из шахты поднялся последний, Доронин дал команду организовать три шеренги. Внезапно вспыхнул мощный прожектор. Затем с другой стороны еще два. Послышался странный рев. Доронин увидел, как из-за ближайшего здания выехала странная машина, выкрашенная в темно-зеленый цвет. С другой стороны показалась точно такая же. Они были необычные, перемещались не по рельсам, а прямо по земле. И у них были черные резиновые колеса. Не прошло и минуты, а машин стало уже 10. На их крышах стояли пулеметы неизвестной модели, а сразу за ними были видны стрелки, облаченную в черную форму и шлемы с забралами. Доронин, прихрамывая, вышел вперед и, осмотревшись, громко крикнул. «Я майор Доронин, начальник Астры. Эти люди под моим командованием были эвакуированы из военного научно-исследовательского комплекса. Здесь 58 человек. Нам нужна помощь. Среди нас женщины и дети. Есть старики. Прошу, помогите». Он закончил говорить и ждал, что кто-то выйдет к нему навстречу. Но никто не вышел. Все хранили молчание. «Есть тут старший!» — снова крикнул он. Голос дрогнул. В ответ снова тишина. Лишь спустя 20 секунд откуда-то сзади прозвучала четкая команда. «Эти люди вне закона, а значит, перед вами враги! Всех уничтожить!» Вокруг начался настоящий ад. Со всех сторон по беззащитным людям ударили очереди крупнокалиберных пуль. Они рвали на части людские тела, сжавшиеся друг к другу. Отрывали фрагменты тела и конечности у тех, кто пытался спастись бегством. Кричали дети, женщины. Они падали один за другим, орошая подмерзшую землю алой кровью. Кто-то даже попробовал защищаться, но это ровным счетом ничего не дало. Менее чем за минуту все было кончено. Майор Доронин, истекая кровью, лежал на едва припорошенной недавно выпавшим снегом земле, глядя воспаленными глазами на звездное небо. К нему на инвалидной коляске подъехал человек лет 60, одетый в теплый военный бушлат. Он заглянул в глаза умирающему Доронину и усмехнулся. «За что?» Майор, получивший сразу три тяжелых ранения, еще нашел в себе силы задать последний вопрос. Но ответа на него он так и не получил. «Сбросьте все трупы обратно в шахту», — приказал Штрасс, глядя на офицера презренным взглядом. «Все следы уничтожить. К утру все должно быть закончено, а я пойду спать. Поздно уже». Минуты позже Вильгельм Штрасс въехал обратно в свою резиденцию. В его голове крутился лишь один вопрос. Нашли ли Гамму-3 его люди? Конец второй части. Текст читал Кирилл Федоров.